После секундной задумки, смертный удивленно кашлянул. Похоже, такого ответа, да еще в подобном тоне, он никак не ждал. Либо предполагал, что я стану давить вопросом его здоровья. Я не так давно знал царевича, но, судя по всему, его мнение о человечестве отнюдь не было восторженно позитивным. «Это меня и беспокоит», — наконец ответил он. «В каком смысле? У тебя есть совместные интересы с японцами?» Вполне искренне удивился я. Тот снова вздохнул. «Откуда? Я про то, что ты летишь на самолете, который тебе продали Рюриковичи. Если что-то пойдет не так, то сам понимаешь, какими будут последствия. Вот теперь до меня дошло. Из-за перенасыщенности энергией, разум все же работал несколько странно. Хотя, дело скорее было в ограниченных ресурсах. Сознание полностью сфокусировалось на предстоящей схватке, даже сейчас обдумывая различные ее схемы. На все остальное, его возможностей не хватало. А вот точка зрения царевича была проста и понятна: если у меня ничего не выйдет, то род Рюриковичей обретет могущественных врагов, которые получат право объявить войну, либо требовать немалую виру. Купить самолет заранее – это нормально. Но вот приобрести воздушное судно прямо в аэропорту, куда оно доставило пассажиров и стояло в ожидании, пока снова поднимется в воздух – абсолютно другое дело. Попахивает прямой поддержкой со стороны продавца. Впрочем, он забывал про один очевидный факт, о котором я поспешил напомнить. Сегодня обыпадут. Мое ухо уловило очередной вздох царевича. Статистика говорит об обратном. Их крепость пытались взять штурмом или уничтожить 156 раз. Как ты сам понимаешь, не преуспели. Вот на этом моменте я чуть заинтересовался и уточнил. А сколько попыток было за последние полвека? Несколько секунд помолчав, Алексей озвучил ответ. Надо сказать, уже не таким уверенным тоном. Всего одна группа мстителей из другого клана, который они вырезали. Ну вот, никто даже и не пробовал всерьез. Секунды три он мрачно молчал. То ли сожалел о своем решении продать самолет, то ли размышлял о потенциальных последствиях. А может быть, пытался понять, откуда у меня взялась такая уверенность в успехе мероприятия. То есть назад ты точно не повернешь, разжав губы в усмешке, озвучил ответ, заодно проясняя вопрос, который волновал меня с самого начала этой беседы. Не поверну. А ты почему решил позвонить? В этот раз он ответил без всяких раздумий. Слуги рода сообщили, что Романов продал кому-то полсотни авиационных бомб, а ты улетел на купленном у меня самолете, который вдруг срочно тебе понадобился. Перед этим размолотив группы гвардейцев АБ, сложить 2 и 2, было несложно. Только никто не захотел говорить, куда именно ты направился. Если это правда, то значит, губернатор все же удержал язык за зубами. Понятное дело, на вопрос самого Рюриковича он ответил бы, но Алексей предпочел позвонить мне. А та пара великих князей, что сейчас летят во Владивосток, вряд ли станут отрывать царственные задницы и тревожиться из-за какого неизвестного им дворянина. Риск утечки информации, пусть и немного вырос, но все равно оставался в пределах допустимого. В трубке снова послышался голос царевича. «Удачи, Сабы, не буду отвлекать». Ответить я ему уже не успел. Алексей сбросил звонок со своей стороны. Не слишком вежливо, но вполне вовремя, самолет уже был над островом Хансю. К тому же, царевич сейчас наверняка в расстроенных чувствах. Олег заканчивал с бомбами, Сандал летел рядом с самолетом, давая мне точку обзора, а Мьёльнир просто ждал своего часа. Оба спутника тоже впитали в себя приличный объем сил Ильерона и сейчас были полностью готовы к бою. Добравшись до кабины пилота, я поймал на себе взгляд мужчины, который управлял самолетом. Плотный и коренастый, в потрепанной одежде, он не был похож на других соискателей, которые ждали в коридоре, готовясь пройти собеседование на место пилота в одной из авиационных компаний, но оказался единственным, кто согласился на контракт после озвученных мной слов о смертельной опасности и компенсации семье в случае гибели. Сейчас он выглядел не столько напуганным, сколько изумленным. «Первый раз так самолетом управляю, ваше сиятельство. Чтобы на такой скорости, да еще и под щитами. Нас же сейчас ни одна собака не видит». Усмехнувшись, я кивнул. «Не видит. Только я не князь и не граф. Да и вообще, титулы можно не использовать». Смертный покосился на меня с изрядной долей скепсиса. «Не князь, вам же Рюриковичи самолет отдали. Свой собственный, на котором и прилетели». Глянув на качающего головой смертного, я проверил картинку, которую передавал Сандал. Цитадель Абы была уже рядом, настолько, что дракон мог видеть ее очертания, а я неплохо чувствовал ауру, которая добивала даже сюда. Когда подлетим ближе к городу, сбрасывай скорость, ускоряющие плетение работу прекратят, самолет будет лететь сам по себе. Твоя задача – кружить над цитаделью. В ответ тот мрачно глянул на меня, разом забыв о недавних шутках с титулом и наклонил голову в знак подтверждения. Я же вернулся в салон, заняв одно из ближайших к кабине мест. Энергетический фон родовой цитадели Абы накрывал весь город, растекался давящим облаком по его улицам, пронизывал дома. Казалось, им был пропитан сам воздух. Это не крепость Ореховых, и даже не дворец Дома Шуань, нечто куда более монументальное и могучее. Я уже мог рассмотреть детали. Высокие стены, которые являлись цельным артефактом с безумным нагромождением плетений внутри. Множество внешних щитов, что окружали их со всех сторон, опираясь на врытые в землю артефакты. Парящие в воздухе призрачные конструкты, зорко наблюдающие за всем, что приближалось к укреплениям. Здание во дворе, каждое представляло собой артефакт, наполненный мощью. Казалось, в этом комплексе построек нет ни единого предмета, который выполнял бы свою изначальную функцию и не использовался в качестве компонента обороны. Плюс, сама цитадель, высотой в добрый десяток этажей, древняя и мрачная, оттуда веяло множеством оттенков самой разной мощи, включая и силу Аматерасу. Уверен, подземных ярусов тут тоже хватало, даже в родовой усадьбе Афеевых их было несколько, но в их случае многое зависело от финансовых возможностей рода, тогда как японцев сдерживало лишь их собственное желание. Когда-то древняя твердыня располагалась рядом с городом, теперь же, фактически стала его частью. Видимо, именно из-за этого Абы не использовали дальние оборонительные рубежи, хотя, может, просто не считали это необходимым. Того, что я видел, было достаточно, чтобы большинство потенциальных врагов клана немедленно передумали идти на штурм и задумались о переговорах, или о немедленном бегстве. Но эти порождения Эребуса использовали силу Аматерасу, осквернили память одной из нас, своей же верховной богини, которая не раз сражалась за их народ. А теперь, кучка смертных завладела частью ее силы и попыталась убить меня, прикончить одно божество, используя мощь другого. Что это значило? О, все просто. Сегодня циклоповы отродья узнают, что такое гнев богов вечного города. Плетение, ускоряющее движение самолета прекратили свою работу и воздушное судно неспешно скользило над городом, давая мне детально рассмотреть укрепления противника. Попробовать на зуб, Сандал тоже оценил защиту цитадели и, судя по тем мыслям, которые сейчас транслировал, подразумевал тестирование их щитов. Хотел попробовать пройти насквозь. Получись у него нечто подобное, и задача сразу бы стала проще. Но, как мне казалось, у дракона не было шансов проскользнуть незамеченным. В воздухе парила масса призрачных конструктов, что значило, Абы умеют работать с подобным видом энергии. Вполне вероятно, на неплохом уровне. И уж точно постарались прикрыть себя от проникновения вражеской разведки. Даже если спутник прорвется, его зафиксируют и поднимут тревогу. Единственный, у кого был шанс пробраться незамеченным, это Олег. Та самая особенность, из-за которой проходящая через его каркас энергия становилась отравой для любого одаренного из этого мира, делала его идеальным инструментом. Имелась одна небольшая проблема: дух почти ничего не умел. Ни к кому из высших Абы он подобраться все равно не сможет, те скорее всего его почувствуют. А смерть пары десятков солдат гарнизона сильно картины не изменит. Хотя у нас еще были бомбы, полсотни полутонных, тяжелых бомб, в каждую из которых была заложен заряд все той же энергии, что в теории должно было сделать их крайне разрушительным оружием, особенно при ударе по такому месту, где каждый крохотный камешек является артефактом, а заключенная в него сила точно вступит во взаимодействие с ударной волной. Дав Сандалу команду оставаться около самолета, повернул голову к самому духу. Наблюдать за крепостью точно так же, как я, он не мог, но излучаемый ею фон чувствовал, и судя по его обескураженному виду, ощущения ему не нравились. Уверен, что нам стоит начинать этот бой. Оттуда давит так, как будто, даже не знаю, с чем сравнить. Неожиданно хмыкнув, добавил: хотя нет, знаю, как будто два кавалериста с саблями наголо прут против танковой армии. Я слегка качнул головой. Теперь представь, что танки там самые обычные, экипажи внутри них тоже, а вот оба атакующих – великие мастера, чей дар связан с металлом. Дух получил свой дарфан еще в Шанхае и активно им пользовался, находясь в материальном облике. Так что азы и информации о мире, в котором он оказался, у него были. И метафору он понял. Правда, не сказать, что сильно вдохновился, если судить по лицу. Бросив взгляд в сторону кабины пилота, недолго подумал и кивнул. До этого ты не лез в бой, который было невозможно выиграть. Хотя, стоит признать, пару раз я думал, что ты вот-вот загнешься. Прежде чем я отреагировал, сразу добавил, какой план, что мне делать. Я еще раз оценил вид крепости. Судя по тому, что никто не поднимал тревогу, а в нашу сторону не неслись десятки разнообразных конструктов или истребителей, а бы до сих пор не обнаружили самолета. Скорее всего, и не отыщут, пока мы не окажемся совсем близко, или не начнем действовать. На самом деле, у тебя будет несложная задача. Сначала перевести все бомбы в призрачное состояние и сбросить их вниз. Потом прыгнуть самому и пройти через защитные барьеры. Если они сработают, то немедленно активировать бомбы. Тот на момент задумался, машинально глянув в иллюминаторы левого борта, где виднелась громада цитадели. А если нет, и как я буду их активировать? Мьёльнир возмущенно пискнул, а я дернул уголками губ. После выхода тех статей в китайских газетах, уровень силы нового члена свиты значительно вырос. Но вот в теории он все еще ориентировался слабо. Они полностью пропитаны твоей энергией. Просто сконцентрируйся на том, что бомбы должны взорваться, а себя укрой барьером. От выброса твоей собственной энергии он должен защитить. Заметив, как он оглянулся назад, я быстро добавил, только не прямо сейчас, а когда они уже будут на своем месте. Подорваться на своих же бомбах, подлетая к вражеской крепости, было бы крайне обидно. Сам же юноша вопросительно приподнял брови. Что делать, если барьеры спокойно пропустят и меня, и бомбы? Я тоже взглянул в иллюминаторы, за которыми виднелись крепостные постройки, и пожал плечами. Разместить их в нужных местах и взорвать. Все просто. Тот уже собирался задать очевидный вопрос, как я продолжил. Часть разместишь внутри крепостных построек. Если окажется, что внутри стен есть полости, там тоже. Но основные цели – подземные ярусы и сама цитадель. Чем глубже произойдут взрывы, тем лучше. А если где-то там еще и окажется склад боеприпасов, будет вовсе идеально. Тот на момент задумался, с сомнением посмотрев на меня, поинтересовался. Может, лучше провести разведку, вызнать все, подготовиться, захватить пленного и допросить. В своей прошлой жизни Олег не воевал, да и с использованием силы раньше не сталкивался. Поэтому я подавил желание рявкнуть или отпустить издевательскую реплику в духе Марса. Вместо этого попробовал объяснить. Мы вплотную к их крепости. Все, что можно рассмотреть, я уже увидел и учел. О том, что отсюда незаметно, никак не узнать. Пленный тоже не поможет. Ментальные закладки не позволят раскрыть ценной информации. А других способов что-то выяснить попросту нет. Оглянувшись на хвост самолета, где ждал своего часа энергетический конструкт, я озвучил еще один очевидный факт. Зато сейчас у нас есть критическое преимущество, без которого к этой цитадели лучше не соваться. Собеседник тоже посмотрел в сторону образа Аматерасу и внезапно нахмурился. Но я же могу пропитать своей силой не полсотни, а тысячу бомб, или ракет, снарядов. Можно просто разнести все это место в клочья. В теории, он, конечно, мог, но было сразу два нюанса. Ту твою часть, что осталось от старого мира, придется переработать. Сейчас я изолировал ее внутри твоей энергетической структуры, и со мной она напрямую не контактирует. Но заражение все равно происходит, пусть и намного медленнее. А конструкт, который сейчас подчиняется мне, не продержится и до следующего утра. Судя по выражению лица, теперь он понял, что мы в любом случае будем атаковать. Хотя вряд ли сомнения отпустили его полностью. Будь на месте этого бывшего смертного, я сам тоже терзался вопросами о целесообразности немедленных действий. Но прошлый опыт говорил, что если у тебя есть возможность уничтожить врага, который потом может и не представиться, надо бить, а не рассчитывать на смутный шанс, что якобы способен появиться в будущем. Приступили мы, буквально через 10 минут, самолет набрал высоту и набрал позицию прямо над крепостью, а Олег разом перевел бомбы в призрачное состояние, отправив их вниз. После недолгого колебания устремился за ними следом. С такой высоты он еще не спускался, поэтому двигался медленно и осторожно. А вот бомбами, как внезапно выяснилось, он мог управлять, в буквальном смысле слова, перемещать на расстоянии, обычным ментальным усилием. Да, На это расходовалось немало энергии, но после Шанхая у духа хватало резервов. Самолет медленно летел дальше, а я наблюдал за ситуацией при помощи сандала. С одной стороны, одна из самых защищенных крепостей этого мира, древняя цитадель, для обороны которой использовалась божественная мощь, а с другой, бесплотный дух, которого не мог обнаружить и я сам. Единственное, что могло его выдать, моя же печать, стоящая на разуме, в том, что его собственная энергетическая структура спокойно проскользнет через все барьеры, я был уверен полностью. Но вот мою божественную мощь, артефакторные системы обы вполне могли обнаружить. Сандал замер на одном месте, вперевшись взглядом в крепость. Я тоже ждал, приготовившись к возможному броску вниз. Вот первая из призрачных бомб коснулась внешнего барьера. Прошла сквозь него, пролетела мимо небольшого, сплетенного из чистой энергии крылатого охранника и преодолела второй щит. Я наблюдал, как бомбовый дождь последовательно минует слои защиты обы, и внутри росло удивление. Если бы знал, что Олег окажется настолько эффективен, не стал бы ставить на его разум печать. Хотя, на тот момент я и предположить не мог, что энергетический каркас союзника превратится в источник отравы. Тревоги не было. Все так же кружили призрачные птицы и мерцали барьеры. Крепость оставалась спокойной. Сам Олег, достигнув первого из внешних щитов, на момент притормозил. Как мне показалось, посмотрел наверх. Хотя, с такого расстояния было сложно разобрать детали. В конце концов, двинулся дальше. А я вцепился в поручни кресла, ожидая реакции. Первый барьер, второй, третий. Он проходил один за другим, а гарнизон все еще не бил тревогу. Либо это одна из самых хитроумных ловушек в истории, либо все получилось. Дальше оставалось только ждать. Это был член свиты, а не мой спутник. К тому же я специально истончил нить связи до минимума. Фактически разорвал контакт с его разумом, чтобы защитные барьеры не почувствовали божественной мощи. Конечно, обе располагали лишь доступом к жреческой силе, а она не шла ни в какое сравнение с мощью моей искры. Но я помнил про ту каплю энергии Аматерасу, при помощи которой был создан конструкт. Поэтому предполагал, что они могли найти способ использовать силу богини для защиты крепости. Но ожидания не оправдались. Либо у японцев не было необходимых техник, либо они просто не настолько хорошо умели управлять с божественной мощью. Как вариант, вовсе работали с проверенными и хорошо известными комплексами, которые достались им в незапамятные времена, не изучая ничего нового и постепенно забывая часть уже известного старого. Ожидание затягивалось. Сейчас я не видел ни самого Олега, ни очертания призрачных бомб, которые он должен был распределять по территории вражеской твердыни. Мерцающие щиты мешали обзору, давая рассмотреть лишь общие энергетические контуры. Одна за другой тянулись минуты. Самолет пошел на следующий круг. Казалось, что новоиспеченный Чжэнь возится слишком долго, и невольно закрадывались мысли, что он угодил в ловушку, а потом внизу разверзлось пекло. Глава 20. Я прекрасно понимал, что 50 полутонных бомб, каждая из которых накачана мощью иномирового духа, при одновременной детонации, должны создать серьезный эффект, но не предполагал, что он будет настолько масштабным. Разлетелись клочьями и осели участки стены, забили фонтанами каменной крошки постройки, вспухла огненным проломом сама земля под крепостным двором, пробоина в ней оказалась таких размеров, что туда провалилась солидная часть одной из казарм, а следом и ухнула небольшая башня. А он умеет развлекаться. Голос сандала вывел из кратковременного ступора, и я начал действовать. Набросив поверх кольчуги полог невидимости и несколько слоев щитов, перевел большую часть самолета в призрачное состояние и сразу же ухнул вниз, вместе с летящим рядом энергетическим конструктом. Последний, подчиняясь моей воле, сместился вправо и сразу приготовил оружие. Уже знакомые плети клинок, пусть обы посчитают, что он будет биться лишь таким, самыми примитивным способом. Внизу продолжали грохотать взрывы, а из-под земли вырывались языки разноцветного пламени. Сложно сказать, что вызвало такую реакцию и куда именно умудрился засунуть бомбы Олег, но постарался он на славу. Призрачные конструкты, что должны были сторожить барьеры, заметили падающий образ Аматерасу, когда тот уже сбросил свой полог и был совсем рядом. Добрый десяток крылатых стражей моментально устремился к цели, а через пару мгновений все они развеялись пылью. Щиты все еще стояли, ослабленные и разбалансированные, они тем не менее работали, и один за другим лопнули, когда через них проходил мой энергетический воин. Приземлившись на крышу казармы, конструкт проплавил дыру в ее крыше, и через мгновение я почувствовал, как гаснут каркасы одаренных, что как раз начинали выбираться наружу. Уже в время петь песню, Сандалу, который облетал крепость с другой стороны, не терпелось вступить в бой, но было рано. Настоящий враг еще не показался. Зависнув на воздушной подушке, я осмотрелся. Ни один внешний щит больше не работал, так что я отлично видел умирающих гвардейцев и гаснущие артефакты систем, которые обрушивали свою мощь на конструкта, но сразу же получали ответный удар. Впрочем, с последними нужно было что-то делать. Если оставить все в таком виде, то резервы образа Аматерасу исчерпаются слишком быстро. Короткий мысленный приказ, и Мьёльнир сорвался с моей руки, устремившись вниз. Живой камень врезался в крепостную стену и моментально размазался по ней тонким блином, на всякий случай маскируясь под кладку, после чего потянул энергию. Стоило признать, он неплохо обучился за последнее время. Те артефакты, которые содержали сами боевые плетения, спутник лишь дестабилизировал и расшатывал, с тем, чтобы нарушить структуру, вызвав ее колебания, в какой-то момент нарушив ритм и полностью сломав алгоритм заложенной техники. К накопителям немедленно подключался, вытягивая из них силу и накапливая в себе. Если же где-то подобная схема не работала, устраивал выплеск энергии, сжигая цепочки защитных артефактов при помощи той самой мощи, что должна была их питать. Энергетический конструкт бушевал во дворе, убивая уцелевших гвардейцев и членов рода Бы, что стекались к единственному видимому противнику. Мьёльнир стремительно наполнялся трофейной мощью, одну за другой уничтожая вражеские артефакторные системы. А я ждал. Все не могло быть так просто. Пусть даже у меня было сразу две фигуры, одну из которых противник никак не мог учесть в своих расчетах, при всем желании, но обе должны были быть готовы к тому, что рано или поздно их внешнюю оборону прорвут. Нельзя полагаться только на разнообразные артефакты, да призрачных конструктов. Здесь должны быть те, кто остановит ворвавшегося внутрь противника. Элита клана Абы, представителей которой я пока так и не видел. Они появились на исходе второй минуты, причем весьма неожиданным способом. Я предполагал, что противник выскользнет из-под пологов невидимости или вырвется из полыхающего пламенем подземелья, где продолжали греметь взрывы. Возможно, объявится из цитадели. Но вместо этого в воздухе возник золотистый портал, от которого повеяло аурой Аматерасу, а потом оттуда принялись вываливаться воины. В этот раз Сандал не стал предлагать немедленной атаки. Вместо этого, дракон задумчиво рассматривал прибывающих, склонив голову в бок и ждал. Точно так же, как и я, по той простой причине, что 8 великих мастеров, что появились на поле боя, точно не являлись последней надеждой клана. На момент мелькнула мысль, что сюда и вовсе может никто не явиться. Но нет, спустя несколько секунд открылся второй, такой же портал. И вот теперь, перед моими глазами возникли те, кого и правда можно было назвать элитой клана Абы. 16 одаренных, внутри каждого из которых полыхали ядра великих мастеров, не говоря уже о жреческой силе, что тоже плескалось в их каркасах, и растворенной в крови смертных мощи Аматерасу. Образ богини, что сражался на моей стороне, выкладывался на полную. Но если с той группой воинов, что появилась первой, он справлялся вполне успешно, то вот вторая стала его теснить. Я выждал, понаблюдал и потянулся к техникам, что были заложены в конструкте. Сейчас его окружал отряд сильных противников, которые не стеснялись демонстрировать свою мощь. Половина вовсе парила в воздухе, обрушивая удары сверху. Другие били оттисками, находясь на земле. И они точно знали, что делать. Печати истощали мощь воина, повреждая его структуру и рассеивая ее в воздухе. Предположение о том, что красивые титулы клинков клана – это просто мишура для пускания пыли в глаза, подтвердились. Ни один из тех воинов, что бились со мной, именуя себя третьим клинком, не мог сравниться с одаренными, которые вынырнули из порталов. Силы конструкта таяла буквально на глазах, поэтому я дал команду пустить в дело самое мощное плетение из тех, что имелись в его памяти, и он выполнил приказ, послушно отдав весь свой резерв, а потом и пустив в дело собственную энергетическую плоть, что буквально растворилась в воздухе. Воины Абы на момент замерли, недоуменно рассматривая пустое пространство на том месте, где только что находился их противник. Их недоумение длилось не так долго, ровно до того момента, как внизу полыхнул десяток мини-солнц, чей свет пронизывал щиты и сжигал не только плоть, но и саму сущность любого одаренного, энергию в ее чистом виде. Половина источников яростного, выжигающего все пламени появилась во дворе, между фигурами воинов клана. Столько же возникло внутри цитадели. Здание уже получило повреждения, а его артефакторные системы были изрядно потрепаны Мьёльниром. Но внутри все еще оставалось немало рабочих изделий. И я опасался, что там у Эбы могут быть иные резервы. Будь в моем распоряжении больше мощи, я бы усыпал подобными солнцами все, от подземных ярусов до самых дальних уголков крепостного двора. Выжег бы каждый метр, превратив это место в кусочек Тартара. Но энергии хватало лишь на ограниченный объем. Впрочем, к мощи самого конструкта я добавил еще один источник. Переработал ту кроху моей искры, которая находилась внутри него, что придало технике дополнительной ударной мощи. Несмотря на все разрушения, во дворе и на стенах все еще было немало гвардейцев. Как минимум, около 150 одаренных разных рангов, готовых сражаться. В бой с конструктом они не вмешивались, понимали, что от них там все равно не будет толку. Тем не менее, если я хотел выманить главного врага, эти воины клана тоже должны были погибнуть. Сандал, услышав мою мысленную отмашку, взмахнул крыльями, вбирая в себя часть силы, накопленной Мьёльниром, и опустошая треть моих резервов. Плюс, щедро зачерпнул и божественной мощи. Через мгновение в воздухе появился силуэт белоснежного дракона, а по воздуху пронесся раскатистый рык. Ирэрэр, раньше обы в горверродах забывали о вэрэрэрэрэгах. В мое тело хлынула трофейная энергия, каждый из умирающих сейчас врагов отдавал мне ту часть силы, что не принадлежало ему изначально. Мощь Аматерасу, сила ее жрецов и нечто непонятное, что у меня так и не вышло идентифицировать. Но сейчас СРРРЕТЬ ВАСМЕРРРКУРРРИ, преодолевая боли и судороги смертной плоти, я устремился вниз, туда, где пытались оклематься пятеро выживших японцев, тех, кто перенес удар божественной техники Аматерасу. В воздухе скользнула фигура Сандала, который буквально смел нескольких гвардейцев, что бежали к своим господам. В дело вступил и Мьёльнир. Воины клана Абы, что оставались на стене, сейчас буквально проваливались внутрь, увязая в жидком камне по колено или по пояс, а через считанные доли секунды после этого умирали. Собственно, так обычно и происходит, если твое тело внезапно оказывается сжатым тоннами твердой каменной породы, что стремится сомкнуть грани. С вами вечно будет Эстеререрах. Пропевший третью строчку дракон разорвал одного из выживших надвое. Я банально пустил в дело клинок, снеся голову второму. Сразу двоих захлестнула волна жидкого камня, что вырвалась из стены, не стоило им так близко к ней подходить. Пятый попятился назад, тщетно пытаясь восстановить полноценный защитный барьер. Но тут за его спиной возникла фигура Олега, который едва не упер ствол револьвера в затылок японца и спустил курок. Напитанная силой пуля развалила голову противника пополам, а сам дух чуть нервно усмехнулся. Какого Кроноса он вылез так рано? Неужели решил, что все закончено? Я прекрасно помню, как еще во время самого первого инструктажа объяснил, что ему нужно ждать окончания боя, на всякий случай, оставаясь все это время в тени и не показываясь. Оставаясь той самой фигурой, которую выводит на доску, только если выбора вовсе не осталось. Морщись от захлестывающих меня волн поглощаемой силы, я собирался поинтересоваться, почему он решил показаться именно сейчас. Но тут кусок стены цитадели развалился, кусками камня осыпавшись вниз, а в воздухе мелькнула чья-то фигура. Японец выглядел не слишком старым, возможно 50-60 лет. Да, одаренные могли жить куда дольше обычных людей. По большому счету, они вовсе были условно бессмертны, но глаза все равно выдавали возраст, а у этого они были относительно молодыми. Зато он буквально дышал силой, щит, от которого фанило мощью Аматерасу, клинок, напитанный ею же, энергетический доспех, облегающий тело. Казалось, он весь пропитан божественной силой. «Кто ты? Ради чего ты сегодня умрешь?» Голос звучал уверенно, как будто это он заявился ко мне домой, и мы сейчас стояли в разрушенном дворе моей крепости, а вокруг были разбросаны сотни трупов моих солдат. Тот, кому не понравилось, как вы обращаетесь с наследием богини. Ответ вырвался сам собой, но Абы, похоже, и правда немного удивился. По крайней мере, на секунду сбился со следующей фразы, которую уже готовился произнести, и, судя по всему, озвучил нечто отличное от первого варианта. «Богини, ты про древних, что властвовали над всеми по праву сильных, так теперь мы вместо них. Клан Абы правит Японией. по праву сильной руки. И я, Такеши Абэ, сегодня убью тебя. Сжав губы в тонкую полоску, впился в меня взглядом и неожиданно добавил: «Но сначала я хочу узнать твое имя». Олег снова провалился в призрачное состояние. Я видел, как его смутный силуэт мелькнул с правой стороны. Оба спутника ждали сигнала к атаке. Живых гвардейцев вражеского клана здесь уже не осталось. Если верить моим ощущениям, то на территории крепости вовсе не было живых. Конечно, если этот японец не солгал и где-то поблизости не прячется настоящий глава клана. Хотя имя он назвал верное. Лидера обозвали Такеши, Меркурий. Азиат чуть шевельнул ресницами. Меркурий, странное имя. Не отрывая от него взгляда, я разжал губы в усмешке. Обычное имя обычного римского бога. Того, кто как-то восседал за одним столом с Аматерасу. Силу которой вы используете, чтобы править другими смертными. На какой-то крохотный момент его глаза наполнились изумлением, как у ребенка, который впервые увидел применение божественной силы и удивился этому, как самому настоящему чуду. Но уже в следующую секунду на лицо японца вернулось прежнее выражение. «О, ты тоже смертен, Меркурий, и боюсь, сегодня в этом мире станет на одного римского бога меньше». Он еще не договорил, а сандал уже обрушился вниз. Мьёльнир тоже нанес удар, от стены ударили фонтаны жидкого камня, заключая противников в смертельные объятия. Я же сорвался с места, устремившись к нему и на ходу вливая силу в меч. Печати здесь практически бесполезны. Уверен, он разорвет структуру любого оттиска, который я сейчас способен использовать. Точно так же, как я уничтожу любое исплетение, которым ударит он сам. Классическая проблема всех равных противников. Именно из-за этого боги так часто использовали оружие. На момент показалось, что японец себя переоценил, и сейчас все закончится. Его сожмут каменные тиски, а мой клинок снесет голову врага, либо ее оторвет сандал, смотря, кто из нас успеет первым. Потом по глазам ударил свет, а тело пронизала такая жарящая боль, которой эта смертная оболочка, пожалуй, еще не испытывала. Сознание затопил, полный ярости и боли, рык дракона. Ворвалось ощущение испуга Мьёльнира. Каменный спутник под удар не попал, но ему было точно не по себе от происходящего. Я попытался отступить, рванулся назад, вкачивая силу в кольчугу и выставляя дополнительный внешний барьер. На секунду замерев, непонимающе моргнул. Ощущение полной темноты перед глазами было неожиданным и неприятным. В следующее мгновение на помощь пришел сандал, показавший мне картинку сверху. Разрушенный двор крепости, медленно оседающая цитадель, полыхающий зеленым пламенем разлом в земле, и две человеческие фигурки. Вон та, с оплавленным клинком в правой руке и обугленной кожей, это я, а наступающие на меня бодрое отродье бездны, враг. Почему я ничего не видел, теперь тоже стало понятно. Сложно что-то рассмотреть, если у тебя, буквально, практически нет глаз. Я попробовал ударить в ответ, выплеснул все, что было в резервах, добавил к этому своей божественной мощи, облег в форму боевых печатей. Атака должна была поколебать врага, как минимум, остановить его, выиграть немного времени. Но вместо того, чтобы защищаться, он нанес встречный удар. Техника была практически такой же, как та, что недавно я использовал против его людей, с той лишь разницей, что в том случае топливом для атаки была жреческая энергия, из которой создавался конструкт, а Такеши использовал настоящую божественную мощь, концентрированной, чистой, и ее было много, слишком много. В этот раз я недооценил противника, не подумал о том, что кто-то из смертных сможет вот так запросто управлять истинной силой одного из богов. Я даже видел ее источник, нечто, ярко полыхающее в районе его желудка, как будто, перед тем, пойти в бой, он в буквальном смысле выпил ее. Впрочем, эта мысль мелькнула на доли секунды, сразу же исчезнув, потому что вихрь палящей и выжигающей мощи Аматерасу поглотил мои оттиски и рассеял силу. Мьёльнир попробовал помочь, на противника обрушился громадный кусок каменной стены, который разом стал жидким. Но японец встретил его еще одним применением техники, обратив камень в пыль. Сам спутник не пострадал, но вот его резервы были исчерпаны, как, собственно, и мои. Оставалось только переработать искру. Единственный шанс. Я потянулся к ней, собираясь пожертвовать десятой частью своей силы. Возможно, даже пятой. Лучше так, чем умереть. Свою мощь я, в отличие от жизни, смогу вернуть. Стоило мне коснуться ее, как тело вновь скрутило от боли, и это уже была не вражеская атака. Врезаясь обугленной щекой в землю и чувствуя, как лопается запеченное мясо, я понял, в чем дело, и даже нашел в себе силы внутренне усмехнуться. Техники Аматерасу сжигали все, плоть и силу любых видов, не делая исключений. Удар врага, само собой, не уничтожил мою искру, но повредил энергетический каркас, настолько, что он был не способен обеспечить ток божественной мощи. Я не мог использовать свое оружие последнего шанса, и времени на исправление ситуации с поврежденными каналами тоже не было, потому что сандал показывал, как приближается враг, медленно, не спеша, с улыбкой на лице. Дракон желал ринуться вниз, но я отлично чувствовал его боль, не мог точно определить состояние, но структура спутника тоже получила сильные повреждения. Даже если японец просто отмахнется от него, атаковав в треть силы, сандал этого может и не пережить. Потому он получил мой яростный приказ оставаться на месте. Я попытался подняться, встал на колено, сжимая в правой руке рукоять меча. Сам клинок был оплавлен, но если предположить, что его выйдет вонзить в живот врага, запеченные губы разошлись в подобии усмешки, вызвав очередной приступ дикой боли. Будь в этой оболочке не разум бога, а обычная человеческая душа, сознание бы уже отключилось, не вытерпев нагрузки. «Рад, что тебе весело, римский бог. Посмотрим, как тебе понравится вот это». Через секунду пришла другая боль, новая, абсолютно иного порядка. На этот раз глава клана Абы не использовал технику. Он потянулся ко мне чистой божественной мощью, врываясь ею в каналы изувеченного энергетического каркаса, подчиняя их себе, постепенно захватывая мое тело. В первое мгновение я подумал, что он просто хочет продлить мои мучения, но почти сразу осознал, что задумка врага куда более глобальна. Японец хотел забрать мою силу, поглотить ее. Возможно, он не знал о существовании искры, как минимум, не понимал, как именно она работает и что нужно сделать, чтобы забрать ее мощь, но хотел попытаться. Смертная плоть полыхала, как будто ее всю наполнил расплавленный металл. Сознание рвалось от боли, а где-то глубоко внутри разума металась маленькая, но кажущаяся очень важной, мысль. И когда я наконец уцепился за нее, то улыбнулся еще раз. Внутренне, естественно, ни единая мышца смертной оболочки мне сейчас не подчинялась. Все они были сведены непрекращающейся судорогой. Даже картинка, передаваемая сандалом, была сейчас еле видна и рвалась, хотя все еще разбирал на ней две фигуры, что были окутаны золотым сиянием. Одна валялась на земле, а вторая стояла рядом. Зато у меня оставался контроль над искрой. Не совсем полный, из-за повреждения энергетического каркаса, да. Но тем не менее, моя божественная суть пока еще не потеряла связь с разумом ее владельца. И я мог ею управлять, в том числе и тем крошечным кусочком, который формально был искрой Аматерасу. Если быть точным, то скорее уж ее пылинкой. Но у врага не было и такого. Такиши использовал божественную силу в чистом виде. Не знаю, как бы этого добились и при помощи чего подчинили себе подобную мощь. Сейчас это было неважно, зато имело значение другое. Смертный использовал силу бога против него самого. Безусловно, я не был верховной богиней японских островов, но вот крошечная частица ее искры сейчас была спутником моей. Ее мощи не хватало практически ни на что. Я не мог перехватить техники или просто вытянуть из врага родственную мощь. Для всего этого ресурсов той пылинки, что была в моем распоряжении, не хватало. Но сейчас Такиши сам вливал в меня божественную силу, управляя ею и сокрушая мой каркас, стремясь завладеть тем, что он считал ценным. Но это с одной стороны. А как всем известно, у любой ситуации их как минимум две. И вторая говорила, что сила Аматерасу вот-вот столкнется с искрой. Когда это произошло, на короткий момент возникло что-то вроде паузы. Вроде бы Абы даже удивился. Возможно, что-то сказал. Не уверен, уши улавливали только смутные звуки, которые эхом прокатывались внутри рвущейся от боли черепной коробки. Зато я был полностью уверен в другом. Искра Аматерасу почувствовала родную силу. Подмяла ту, что была ближе всего. Окуталась, впитывая ее в себя и прямо на глазах, вырастая в размере, а потом устремилась дальше, за доли секунды взяв под контроль всю божественную мощь, что плескалась внутри моего тела, после чего перескочила на источник силы внутри японца. Картинка от сандала совсем расплылась, превратившись в размытое пятно. Уши, судя по всему, отказали, а глаза были выжжены. Но я все равно чувствовал боль и страх главы Абы. При помощи все той же божественной силы, которую он посчитал своей, забыв о том, что у подобной мощи всегда есть истинные хозяева. Впрочем, боялся он недолго, ровно до того момента, как я спалил его изнутри. Весь энергетический каркас, плоти превращенный в артефакт, скелет, пытался расщепить и душу, но ее прокрывала какая-то хитрая печать, которую я в своем состоянии не смогу сразу преодолеть. Но мира посмертия тут все равно нет. Не знаю, куда уносит души погибших, но думаю, Такиши ждала пара занятных сюрпризов в ближайшем будущем. Божественная мощь клубилась внутри моего тела, пытаясь уложиться около искры и прокладывая новые пути, вместо сгоревших каналов. А в голове тускло мелькнула мысль, что я все же победил. Следом пришла идея попытаться подняться, которую я зачем-то попробовал воплотить в реальность, и все-таки отключился. Голоса, где-то на границе сознания, где я, все еще в крепости Абы. Меня взяли в плен другие японцы, или туда подоспел отряд их клана, хотя, нет, тогда я уже был бы мертв. Потянулся к искре, на месте, та ее часть, что принадлежала Аматерасу, теперь стала куда больше, неплохо. Пэрэрэр пришел в себя, знакомый рык слегка оглушил, но зато я понял, что вполне отчетливо все слышу. А раз рядом Сандал и он спокоен, а не рвется убивать, значит вокруг не враги. Только вот, почему я тогда ничего не вижу? Поднял руку, чтобы ощупать глаза, но ее сразу же перехватили. Рядом же послышался знакомый мужской голос. Улих, я что, дома, или, господин, у нас серьезные проблемы, срочно нужна ваша. Его моментально перебил наполненный яростью и одновременно с этим, радостью женский голос. А ну-ка молчать, он обещал мне разговор и бассейн, остальное потом. Но, я не для того летала в Японию, чтобы снова ждать. Летала, в Японию, как много я пропустил, пока был без сознания. Глава 21. Кристина Самойлова-Афеева. Она костерила себя последними словами. Как она могла отпустить его одного? Он, конечно, римский бог, высшая сущность и все прочее. Но при этом мужчина, из тех, что лезут в самое пекло, считая, что оно им нипочем, и пройти сквозь лаву, это совсем не проблема. Вот и Меркурий такой же. Она думала, что у него и правда есть какой-то план и нежданно возникшая сила, которая поможет сравнять с землей родовую крепость Абы. А потом поговорила с Улихом. Трофейные энергоконструкты, забранные у убитого в пробое врага мощь, не говоря о том, что он только вышел из боя и сразу ринулся в другой внедорожник, в котором сидела Кристина, проскочил въезд на территорию аэропорта. Охрана было дернулась к ним, но увидев на дверях герб Афеевых, препятствовать не стала. Даже шлагбаум подняли. Локальная известность порой оказывалась полезной. Следом заехало сопровождение. Пятеро гвардейцев личной охраны и трое членов ее собственной свиты. Одаренные, которых нашли на рабовладельческих рынках Пусана, готовые перегрызть глотку за свою госпожу. Сразу у двоих воздушный дар, должно хотя бы как-то помочь с самолетом. На въезде в служебную зону аэропорта пришлось все же остановиться. Слишком много разноформатной охраны. Городовые, военные, гвардейцы Романовых. А вон те два десятка хмурых одаренных вовсе с гербом Рюриковичей. Девушка собиралась быстрым шагом промчаться мимо людей в форме, но один из гвардейцев Рюриковичей преградил дорогу. Поправив черный мундир, расшитый алыми нитями, сурово поинтересовался. «Вы кто будете? По какому праву собираетесь войти на охраняемую территорию?» Рыжеволосая остановилась, борясь с желанием ударить и снести преграду, что возникло на ее пути. Гнев, который до этого был обращен на саму себя и древнего римского идиота, что не захотел ее слушать, нашел конкретную цель. Было сложно удержаться от соблазна проломить ее защиту и выпотрошить, убрав с дороги. Служака что-то рассмотрел в ее глазах и, покосившись на остальных гвардейцев, набросил сверху кольчугу, опустив пальцы на рукоять меча, а девушка подняла правую руку, демонстрируя родовой перстень. «Кристина Самойлова-Афеева, из рода Афеевых, у меня вылет, с дороги». Тот чуть опешил от командного голоса с властными нотками, которые она успела натренировать в Пусане, да и сопровождение, что моментально развернулось за спиной дворянки, демонстрируя полную готовность вступить в бой, внушало уважение. Мало кто рискнет вот так открыто вставать в боевую формацию, когда с другой стороны – гвардия императорского рода. Тем не менее, он служил Рюриковичем, рядом было два десятка сослуживцев, а всего в аэропорту имелось не меньше сотни их гвардейцев. не говоря о всех остальных. И у вас есть подтверждающие документы? Глаза рыжеволосой бестии опасно прищурились, а бойцы ее сопровождения синхронно набросили кольчуги. Они что, действительно собрались прорываться силой к стоянке, куда только что вырулил самолет с двумя великими князьями? Сбоку тенью скользнула человеческая фигура. Один из слуг рода Романовых, который остановился рядом с двумя сторонами диспута и не дожидаясь приглашения, вклинился в беседу. «Это член рода, который мой господин отнес бы к своим союзникам. У ее благородия есть полное право находиться на территории аэропорта», переведя взгляд на девушку, добавил: «До тех пор, пока это не создает угрозу для жизни кого-то из пассажиров, либо персонала». Секунду подумав, гвардеец Рюриковичи шагнул в сторону, освобождая дорогу. Если приближенный генерал-губернатора утверждал, что гостью можно пропустить, значит, так оно и было. Урона репутации нет. Даже если что случится, это станет проблемой Романова. Тогда как, на совести служаки не останется и пятнышка. Саму Кристину, ход его мыслей заботил мало. Девушка уже мчалась дальше, оглядываясь по сторонам. Первый же работник аэропорта был взят под грудки и спустя 10 секунд уже убежал к зданию, пообещав привести кого-то из руководства. Когда спустя минуту никого не появилось, рыжеволосая повторила прием со вторым, потом, для надежности, с третьим. Чем больше будет посланников, тем выше шанс, что они отыщут директора аэропорта или кого-то из его заместителей. Четвертого отправить не вышло, единственными представителями персонала, которые остались на виду, оказались грузчики да водители погрузчиков. Таких за главой целого аэропорта не посылают, а все, кого можно было использовать для передачи послания, поспешили убраться подальше отсюда. Девушка уже решила найти его сама, но тут из здания наконец выскочил бледный молодой парень, который, подбежав к ней, дрожащим голосом заявил, что самолетов нет, никакой возможности взять что-то в аренду или даже приобрести. И вообще, аэропорт уже 10 минут как работает в специальном режиме, и большинство рейсов перенаправляется в Хабаровск. Причину юноша уточнять благоразумно не стал, а Самойлова и не подумала спросить. Она уже наметила новую цель и мчалась к стоянке, на которой размещались воздушные суда дворянских родов. Впрочем, тут поначалу тоже не везло. Одни самолеты были без экипажа и заблокированы. В других оставленный персонал только разводил руками, мол, господа непонятно где, связи нет, а они люди маленькие и такого решения, как продажа техники, принять не могут. Пусть даже им и предлагали за нее тройную цену. Вот Рюриковичи оказались на месте. Прилетевшие великие князья уже скрылись в громаде аэропорта, вместе со своей ближайшей свитой, но сопровождающие второго эшелона все еще оставались около самолетов. Правда, помочь не согласились, наотрез отказались даже обсуждать такую возможность. Один только буркнул, что лимит проданных самолетов на сегодня уже исчерпан. Проскользнула мысль захватить один из воздушных аппаратов силой. Сюда тогда будет уже не вернуться, но у них останется Пусан. Не самый плохой вариант. Меркурий обязательно найдет способ забрать алтарь. А больше ничего ценного в родовой усадьбе Афеевых и не было. Разве что бассейн, в котором он обещал провести еще одну вечеринку. Скрипнув зубами, девушка огляделась по сторонам. Нужно лететь за ним. Она буквально чувствовала, что понадобится своему богу там, на японской земле. Может, ее сила не сравнится с мощью лучших воинов АБ, но чем-то она точно поможет. Это гораздо лучше, чем ждать. С недавних пор Кристина неожиданно поняла, что ненавидит ожидание. На глаза неожиданно попался знакомый герб. Самолет рода правителей Чосана. Скорее всего, кто-то из их рода прибыл с деловым визитом. А может, и для того, чтобы переговорить с Рюриковичами. Не так важно. Через считанные секунды девушка уже стояла около трапа, рассматривая корейца, что выступил ей навстречу. Ответив на приветствие, продемонстрировала ему перстень. «Кристина Самойлова Афеева, из рода владетелей Пусана. Ваш господин разыскивает своего сына, принца Чосана. Я нашла его и могу вернуть, как только мы уладим формальности». На лице азиата последовательно промелькнуло несколько эмоций. От непонимания до удивления, а затем радости. Не за короля Кореи, само собой, а за себя любимого. Тот, кто принесет подобные вести, однозначно будет усыпан милостями. К тому же никто не мешал заявить, что это он заметил нервничающую девушку, подошел к ней и начал разговор. В конце концов, убедив рассказать все, что она знает о сыне государя, все прочие, что были рядом, ниже его по статусу, с ними он договорится. Не став слушать корейца, что рассыпался в благодарностях, рыжеволосая указала пальцем на технику за его спиной. «Для начала мне нужен этот самолет, в качестве жеста доброй воли вашего господина, и воздушный коридор по территории Японии». Тот ненадолго задумался. Для такого требовалось беспокоить самого короля. Вернее, по протоколу следовало обратиться к одному из членов кабинета или секретарю. Но слуга знал, что в таком случае, эти хитрые бумажные крысы, припишут все заслуги себе. Лучше уж рискнуть и позвонить государю. Тем более, его контакт Дарфана, был в аппарате каждого слуги. Давняя традиция рода. Сейчас решим, добрая госпожа. Вы же согласны обсудить это напрямую с Ваном Чосона? Через 10 минут. Аэропорт Владивостока. Пошли на взлет. Быстро эти узкоглазые сломались. Что сказать? Молодой мужчина в сером костюме наблюдал за тем, как в небо поднимался самолет с гербом королевского корейского дома, и на лице его отражалось некоторое неудовольствие. Он не понимал, даже почему эту девчонку сюда пропустили, и уж тем более не мог взять в толк, чего испугался его господин. Одаренный рангом мастер, в прямом подчинении которого была сотня бойцов охраны аэропорта, не говоря уже о полиции и родовой гвардии прибывших высоких гостей, его собеседник, выглядевший значительно старше, тоже смотрел на самолет, и в его глазах проглядывало облегчение. Когда 28 лет назад дед вручил ему неприметный маленький кулон и объяснив, что это такое, наказал носить при себе, он подумал, что это всего лишь легенда, старая история, покрытая мхом, в которой нет правды. Но сегодня артефакт сработал, раскалился так, что обжигал его кожу. А сейчас, по мере того, как самолет удалялся от аэропорта, постепенно становился все холоднее. Выходит, это все же девчонка. Она одна из них, а значит, где-то рядом и ее хозяин. Уже немолодой мужчина передернул плечами. Старые дедовы сказки внезапно начали обретать плоть, и его это пугало. Но он давал клятву на даре и не мог отступиться. В висках уже начинала постукивать боль, намекающая, что он не сильно то спешит исполнять обещанное. У них государев сын. Наконец прокомментировал он реплику своего собственного отпрыска по поводу корейцев, после чего развернулся и зашагал к своему кабинету, на ходу доставая Дарфан. Он сообщит о находке, как и было обещано, но никто из этих фанатиков не заставит его участвовать в том безумии, что они звали воскрешением. С этим пусть как-нибудь разбираются сами. Сначала я увидел происходящее при помощи сандала, который соизволил передать картинку в мой разум. Кровать, на которой лежало мое тело, стоящий рядом и чуть растерянный Улих, пышущая эмоциями Кристина. Около стены замерла Ульяна, а из угла за всем этим действом, с интересом наблюдала Илва. Причина, по которой я ничего не видел собственными глазами, тоже сразу стало понятно. Их закрывала широкая, плотная повязка. Мягко высвободив руку из пальцев Кристины, которая ее так и держала, стянул пропитанную чем-то ткань с лица. Прищурился, привыкая к свету, а потом осторожно приподнялся и уселся на кровати. Глаза снова видели, смертную оболочку покрывала новая кожа, а мышцы, пусть и немного затекли от долгого бездействия, но слушались меня вполне неплохо. И не сказать, что совсем недавно они по своей структуре больше напоминал стейк средней прожарки. «Так, о делах ты все равно спросишь, по глазам вижу, поэтому, давай я тебе сама все быстро изложу». Рыжеволосая подступила ближе, остановившись напротив и смотря мне прямо в глаза. По высочайшему указанию императора, в область допущена концессия баронов Лаптевых. Они уже начали работу, скупают землю и перебрасывают сюда своих людей. Но все еще в процессе и нам ничего не грозит. Понятно, Япония на грани войны, по всем прогнозам там вот-вот полыхнет. 7 кланов прислали нам союзнические ноты, предлагают договориться. Еще 25 выразили желание установить прямые дипломатические отношения. Я невольно усмехнулся. Дипломатические отношения с крохотным родом, у которого в собственности только усадьба, да один город. Сама рыжая покосилась на напряженно ждущего Ульриха и продолжила. Романова твоего немного ограничили в полномочиях. Прислали сюда Рюриковича, которому выправили должность представителя императора или что-то вроде того. Так что у генерал-губернатора сейчас только половина прежней власти. Несколько секунд я подумал. Потом, смотря на Кристину, поинтересовался. А проблемы тогда в чем? Ульрих говорил так, как будто нас готовится атаковать. Скандинав сразу же вскинулся. Так, нам уже раз 20. Смертная, зашипев разъяренной кошкой, взмахнула рукой, и потомок йотунов замолк. Интересно. Похоже, пока я восстанавливался, у них произошли определенные изменения в иерархии. Все хотят тебя видеть. И Лаптевы, и Романов, и оба Рюриковича. А еще пришло десятка два официальных предупреждений от союзников об из империи. Согласно закону, оповещают, что как только получит запрос от своих партнеров из Японии, то объявит войну роду Афеевых. Сандал яростно рыкнул, а девушка подступила вплотную, практически уперевшись в мое лицо бюстом. Оборонные рубежи и усадьбы в полной норме. Сандал сожрал полцентнера клубники и готов разорвать кого угодно, а Мьёльнир, как мне кажется, за второй башенный торт способен уничтожить континент. Никакого смысла спешить и приступать к делам прямо сейчас, нет. Звучало вполне убедительно, но на всякий случай я поинтересовался у дракона, насколько тот согласен с такой оценкой. Пусть память к Сандалу возвращалась весьма постепенно, но разум спутника продвигался по пути восстановления куда быстрее. Сейчас он был способен не только нести боль в массы и тащить все ценное, до чего способен добраться. Оценивать ситуацию и делать выводы дракон тоже был в состоянии. Что интересно, он почти сразу согласился с точкой зрения девушки. Мол, прямой угрозы для усадьбы в самом деле нет, а все остальное может подождать. Если сравнивать со штурмом цитадели Абы, все текущие вопросы вовсе казались мелочами. Я обозначил согласный кивок, смотря на Кристину, и задал вопрос, который волновал меня не меньше, чем угроза усадьбе. Как так вышло, что я сейчас здесь и здоров? Сколько прошло времени? Когда последнее, что ты помнишь, это дикая боль, которой не выдерживает даже божественный разум? Подобная формулировка кажется вполне логичной. В конце концов, недавно я представлял собой кусок практически запеченного мяса, внутри которого едва теплилась жизнь. А сейчас вижу, слышу, самостоятельно двигаюсь и чувствую себя вполне неплохо. Рыжая послушница смущенно потупила взгляд и отодвинулась назад. Вот стоящий сбоку от нее Ульрих широко усмехнулся. Она с Ваном Чесана договорилась. Он ей борт со своим гербом, а она ему принца. Заметив, как я чуть приподнял брови, Кристина сразу же детализировала. Самолет был только первым пунктом, и не самым важным. Мы договорились закончить переговоры позже. Я кивнул, пару секунд подождал продолжения, осознав, что больше никто из них говорить не собирается, взмахнул правой рукой. А дальше, лицо рыжеволосой последовательницы сразу помрачнело, и она хмуро глянула на меня. Дальше я прилетела и нашла тебя практически мертвым, в паре сотен метров от уходящей под землю крепости. Мои брови поднялись еще выше, а в помещении показался Сандал, который материализовался на столешнице, заняв добрую ее половину. Остальные разом покосились на довольного дракона, который внимательно прислушивался к беседе, а Кристина усмехнулась. Он тебя перетащил, когда все начало совсем рушиться. Потом, они вместе с Олегом и Мьёльниром перебили отряд Абы, что прибыл на помощь гарнизону, и очистили от машин дорогу рядом, чтобы нам было, где приземлиться. Выходит, она действительно рванула за мной в Японию, не думая о том, что может угодить в самое пекло сражения, и вытащила сюда. Из дальнего угла донесся голос Илвы. Потом мы нашли целителей, которые всю ночь с тобой работали. Махов помог, у него оказалось немало полезных контактов. Я обвел их взглядом и коротко кивнул. Вы молодцы, а теперь позвольте, я оденусь. Первым из комнаты вышел Ульрих, следом ее покинули Илва с Ульяной, и умчался Сандал. А вот Кристина стояла напротив, вперев в меня взгляд, и в глазах ее застыло весьма странное выражение. «Молодцы, это все», я поднялся и, не отпуская одеяло, шагнул к стулу, на котором висела моя одежда. Все-таки выпустив из рук мягкий щит, взялся за штаны. «Ты совершила подвиг, достойный любого героя древности». Застегивая ремень, повернулся к девушке, а та неожиданно оказалась рядом и ткнула меня пальцем в грудь. «Подвиг, героя древности, все римские боги такие заносчивые идиоты». На момент я даже чуть растерялся. Потом, с усмешкой качнул головой. «Это ты еще Нептуна не видела, или самого Юпитера». Последовательница набрала в рот воздуха, да на пару секунд так и застыла. Наконец разразилась словами. «При чем тут Нептун, или Юпитер, ты вообще понимаешь?» Запнулась, видимо не зная, как именно лучше продолжить, а я с усмешкой отвел ее палец в сторону. «Что ты хотела поговорить о чем-то крайне важном?» «Понимаю. Знаешь, если дева захватывает самолет правящего рода соседней страны и потом летит за тобой к месту битвы с самым мощным кланом третьей, значит, ей и правда очень нужно поговорить. Та с прищуром посмотрела на меня, излучая подозрение. «Ты издеваешься, что ли? У таких древних бессмертных сущностей еще и сохраняется чувство юмора». Я пожал плечами, застегивая пуговицы рубашки. Развернувшись к ней, посмотрел в глаза. «Так-то я готов, говори. Сейчас самое время». Рыжеволосая открыла рот, но вот ни одного слова так и не озвучила. Вместо этого постояла, рассматривая меня и сомкнула губы. Нахмурилась. «Понятно. Старая, как мир, боязнь сделать первый шаг. Ей проще найти самолет, слетать за мной в Японию и приволочь обратно, чем сказать пару фраз». Разобравшись с рубашкой, шагнул ближе и, подняв руку, провел тыльной стороной ладони по ее щеке, из-за чего девушка чуть повела головой, а потом начал говорить сам. «Я правильно понимаю, ты хочешь стать старшей среди спутниц Меркурия?» Еще мгновение ее лицо сохраняло прежнее выражение блаженства. Вот потом глаза шокированно округлились, а губы разжались, яростно выплевывая слова. «Старший, значит, среди спутниц, могу я узнать, кого еще ты себе присмотрел?» Отрицательно качнув головой, я убрал руку и вздохнул. «Что смертные, что богини, реагируете вы похоже. Идем, сначала отпразднуем победу над Абы, а когда закончим, мы обсудим это еще раз». Намек она вроде бы поняла. По лицу скользнула неуверенная улыбка, а взгляд сразу же метнулся в сторону кровати. Но после этого, сразу же нацепила на себя маску суровости. «Обсудим. И я бы на твоем месте не думала, что это будет просто. Учитывая, что я видел, какой радостью блестят ее глаза, блеф был так себе, совсем неубедительно. Хотя, заставить меня поверить в ее слова, она, похоже, и не пыталась». Через пару минут мы оказались в коридоре. Как оказалось, меня уложили в одной из гостевых спален, решив, что в мою собственную, целителей на всякий случай, пускать не стоит. А потом, так там и оставили. В голове роилась масса вопросов, начиная от того, как бы управляли настоящей божественной силой, откуда-то ее взяв и заканчивая текущей дипломатической ситуацией. Свое собственное состояние я проверил сразу после того, как пришел в себя. Искра серьезно выросла в размерах, и основная и та, что сейчас вращалась вокруг нее, став спутником. Вторая, если смотреть в пропорциях, увеличилась даже сильнее, как минимум, в 7-8 раз. Все остальное я решил оставить до следующего утра. На улице уже сгущались сумерки, видимо, я еще целый день пролежал без сознания, так что потеряна будет только ночь. Зато все немного расслабятся и отдохнут. В гостиной мы столкнулись с Орловым, который почему-то бросил чуть тревожный взгляд на Кристину, после чего посмотрел на меня и решительным тоном доложил. На границе усадьбы особа, которая представилась княжной Анной Волконской, перстень рода предъявила, говорит, что знакома с вами лично и требует пропустить. На момент замолчав, продолжил. С ней две фрейлины и двое сопровождающих, княжич Виталий Волконский и некий виконт Илье. Последнее имя заставило меня Кристину изумленно вздохнуть, а Мьёльнир отвлекло от поедания пирожных, блюда с которыми стояло на столе неподалеку. Оно не мудрено, когда видишь труп какого-то человека, обычно не предполагаешь, что он заявится к тебе на своих двух ногах, еще и в компании княжны.